100. Февраль, 15. Не забыты и не оставлены, но предоставлены на некоторое время собственным силам, дабы укрепились они и приобрели еще большую стойкость противостояния потоку противных явлений. Этому можно помочь, если сознание свое непоколебимо утверждать на основах. Проходит и пройдет все, но основы останутся нерушимыми навсегда. На них можно строить. Дом духа, возведенный на основах, устоит против вихрей земных. Не коснется его печальная участь дома, разделенного в себе. Основы не знают ни разделения, ни противоречий, ибо монолитная целостность – их неотъемлемое свойство. Меняются людские теории, мышления, представления о вещах и всевозможные заблуждения, но неизменны основы. Сокровенное знание построено на них и потому являет собой аспект вечной истины, не приходящий в веках. И на вопрос, что есть истина, можно ответить – истина – есть представление об окружающем человека мире, построенное на основах. Во всех великих религиях и философиях можно найти фрагменты этих основ, но только фрагменты, ибо вся истина не вмещается в сознание человека. Духам планетным доступна она в размерах, непостижимых для человеческого ума, но даже и им не до конца, ибо истина беспредельна. И раскрывает она постоянно даже перед великими познавшими беспредельную сущность свою в эволюционном течении космической жизни. Но основы ее остаются неизменными на все времена. Дом своего духа каждый может спокойно строить на них.